Якія змены выбарчую кампанію ўносіць адмова ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах лідараў структураў, што ўваходзяць у беларускі нацыянальны кангрэс? Ці стала ўжо зразумела, каго ўлада прызначае дэпутатам, ці засталася тут нейкая інтрыга? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Вадзім Казначэеў і Артём Шрайбан. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Лідары арганізацыі, якія ўваходзяць у беларускі нацыянальны кангрэс, сёння выступілі з адмысловай заявай, у якой яны рашучна адмаўляюцца ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, прызначаных на верасень. Выбарчую кампанію падпісанты адназначна называюць фарсам. Варта нагадаць, што гэтую заяву падпісалі такія вядомыя палітыкі, як Уладзімір Некляеў, Мікола Статкевіч, Станіслаў Шушкевіч. Па-вашаму, ці мяняе гэты факт што-небудзь у настроях, што-небудзь у маштабах выбарчай кампаніі? Ці кажа ён нейкі значны ўплыў на стаўленне ў цэлым апазіцыі да гэтых парламенцкіх выбараў? Якія, скажам, змены адбудуцца пасля гэтай заявы прадстаўнікоў кангрэсу? Артём Шрайбан, як вы лічыце? На мой взгляд, при всем уважении к опыту, смелости и пути, которые прошли эти политики, мы должны признать, что ни у одного из них нет действительно серьезной политической структуры за плечами. Поэтому мы здесь говорим о том, что конкретные политики приняли решение, конкретные политики с громкими именами приняли решение не участвовать в выборах, учитывая, что там Николай Статкевич по закону в них участвовать пока и не может. А поэтому нет, я не предвижу, что это каким-то образом повлияет на расклад сил и так абсолютно аморфной белорусской политической жизни. И остальная оппозиция, в том числе и те лидеры, и те структуры, у которых есть какой-то хотя бы состав активистов, они в этом году решили участвовать в выборах, даже те, которые бойкотировали выборы 2012 года. Поэтому мы видим общий тренд на такую маргинализацию дальнейшую идеи бойкота. Поэтому не вижу, каким образом это событие, это объявление должно повлиять на умы остальной оппозиции. А хотя бы на певную поддельную линию сярод оппозиции, ці можа гэта падзея паўплываць, бо такие линии, они весь час то есть, то возникают по інших конфликтных пытаннях, ці по інших светопоглядных неких пытаннях. Но вось по линии бойкоту, то так само, звычайно, оппозиционные партии, некоторые оказывались то по гэтым, то по іншим баку ставлення да байкоту. Гэта заява прадстаўнікоў кангрэсу. Ці можа, як бы на гэты момант, ну, скажам, падзеліць апазіцію менавіта ў ставленні да гэтай тэмы? Нет, я не думаю, как я и говорил, основные силы оппозиции все-таки в выборах участвуют, те структуры, в которых есть хотя бы десятки членов, а не единицы, предпочитают участвовать в выборах, и поэтому я бы не преувеличивал просто значение этого фактора. Единственное, ну, может быть, реальное последствие этого шага в том, что у того ядерного, условно говоря, оппозиционного электората, резко оппозиционного по отношению к власти, который всегда был настроен на бойкот выборов, там, я не знаю, во сколько процентов оценить это количество избирателей, я думаю, может быть, даже примерно до 10. У этих людей появились, и вернее, сохранились те фигуры, которые, как они могут сказать, вот, не упали в грязь лицом, остались совестью оппозиции и так далее. Но в масштабах страны и в масштабах электората, а тем более в условиях того, как у нас электорат в принципе влияет на политический расклад в стране, с нашей системой выборов, я не вижу, почему же должна создать даже какую-то рябь на нашей политической воде. Дякую, это было меркование Артема Шрайбана, Вадзім Казначэеў. А на вашу думку, как бы вы политично оценили гэты крок вядомых политиков, якія объединялись все-таки в структуру, якая называется Белорусский национальный конгресс, не удзельнічаць у выборах? Найперш я хочу долучиться до поваги, якую выказал Артем, гэтым дзеячам. И Миколе Статкевичу, и Владимиру Некляеву, и Станіславу Шушкевичу за ту боротьбу, за ту незломность, якую яны проводят. Але что тышится в основу, я сгожусь снова с Артемом, але может трохи из умших причин. Знаешь, на вот не в структурах, найперш. Тут речь о том, что на громадство, на жаль, это великого уплыва так иначе не зробит. Бо, по-перше, на вот кто ведает это имена, але мы бачим, что ставление до так званых выборов, у так званую палату представников, оно у нашем громадстве, бодай, усе разумеют, что усе урашая батька. И что вот это пятое коло мало кого хвалило. А что тышится оппозиция, да круг это был чаканное. бо тое, што не зарэгіструюць ініцыятыўную групу Міколі Статкевіча, ну, было ясна па дзеючым заканадаўстве. Далей паплечнікі ягоныя, ну што ж, іхняя падтрымка, яна таксама прагназавалася. Таму не думаю, што гэта нешта зменіць. Давайце цяпер спрабуем прааналізаваць нейкія больш агульныя вынікі цяперашняга этапа выбарчай кампаніі. Менавіта рэгістрацыя ініцыятыўных групаў, варта адразу сказаць нашым слухачам, што менавіта важны крок у рэгістрацыі адбудзецца на выходныя, калі многія партыйныя з'езды будуць адбывацца і будуць яшчэ вылучаны кандыдаты ў дэпутаты ад партыйных з'ездаў. Але вось, калі казаць менавіта пра рэгістрацыю ініцыятыўных групаў, магчыма, шмат можна казаць пра тое, як улада бачыць сваіх будучых дэпутатаў на будучай палаце прадстаўнікоў. Менавіта ўжо нават з'явіўся аналіз, напрыклад, у нашай Ніве, што тут фактычна все месцы ўжо распісаны і можна вызначыць, хто стане дэпутатам. Артём, ці вы пагадзіліся б з такімі, ну, можа быць, заўчаснымі высновамі, ці нейкае агульнае стаўленне ўлады ўжо сапраўды можна аналізаваць? Да, в целом материал, который был на нашей Ниве с анализом будущего состава парламента, я с ним согласен. Выглядит так, что в парламент в этом году пройдет, снова вернется представитель либерально-демократической партии, ее будущий лидер Олег Гайдукевич. Судя по всему, там приготовлено место и для Николая Улаховича, на их округах нет очевидных, сильных, именитых оппонентов от власти. То есть там действующих депутатов или каких-нибудь директоров крупных предприятий. То есть, видимо, для них поляну эту расчистили. Я пока не могу сказать точно, не пройдет ли в парламент Татьяна Короткевич. У меня есть ощущение, что власть сама еще не определилась с этим вопросом и будет его решать в зависимости от экономической ситуации в стране, отношений с Россией и необходимости показать России фигу, сделав какой-то значимый шаг на Запад, потому что, безусловно, Короткевич в парламенте будет серьезным жестом. Но я склоняюсь к тому, что она туда все-таки не пройдет, Короткевич в парламент, хотя и на ее округе мы не видим ни действующих депутатов, ни от каких-то очень действительно серьезных, ярких конкурентов от власти, там только начальник железнодорожной станции. То есть, в принципе, его там условное поражение для власти не станет чем-то таким невыносимым. Но мне кажется, что наиболее вероятным будет такой состав парламента, в котором будет больше представителей разных политических партий, околовластных и таких достаточно лояльных к власти. И таким образом, может быть, там появится больше представителей коммунистов, представителей там, партии Улаховича, может быть, еще кого-нибудь из партии Гайдукевича пропустят. Это будет сделано для того, чтобы показать Западу, Европейскому Союзу в первую очередь, что, конечно, да, оппозиции пока нет, но, во-первых, оппозиция сама и не может объединиться, наверное, несколько кандидатов на округ выставляет, они друг друга голоса забирают. А во-вторых, что это самое главное, мы двигаемся эволюционно. Вот был парламент почти без партий, а вот у него уже много разных партий появилось. Ну, вы же не хотите, чтобы у нас была революция, скажет Александр Григорьевич, а западникам или дипломаты устали. Мы двигаемся постепенно. Так, может быть, когда-нибудь дойдем до более инклюзивного парламента, как сейчас модно говорить. Мне, мне кажется, примерно так выглядит на сегодня стратегия властей, но я еще раз повторюсь, решение по персональному составу на вот участке Короткевич, мне кажется, еще до конца, вот так, знаете, точка в нем не поставлена. Ці купіцца, что называется, ці купіць Захад вось гэтую, скажем, формулёвку, что, глядите, Гайдукевич, там, Улахович, гэта прыкмета нашей большей цивилизованности, нашей большей демократичности, чем раней. Вы знаете, здесь уже все идет не в формате купит или не купит, а в формате, что мы делаем вид, что платим, а он делает вид, что работает. Тут то же самое. Запад может просто сделать вид, что примет это как прогресс, потому что Запад тоже в какой-то степени заинтересован, особенно те чиновники, которые там не самого высокого ранга, отвечающие за белорусское направление, заинтересованы в истории успехов. И они будут заинтересованы представить это как некий какой-то хотя бы скромный прогресс по сравнению с предыдущими выборами. Но разве выборы 2015 года всерьез чем-то отличались по честности от выборов 2010 года? Нет. Но само отсутствие насилия было представлено как шаг вперед и прогресс. И здесь может быть то же самое. Чуть-чуть более пестрый состав парламента, там, с большим числом более ярких там персонажей, пусть и фруэлласных, может быть представлено как, я имею в виду уже на Западе, как, по крайней мере, готовность власти, ну, я не знаю, каким-то символическим хотя бы шагам, готовность сделать парламент более ярким местом, что ли, политической жизни в стране. Я вообще не думаю, что это имеет большое значение, потому что важен вектор. Если вектор на сегодня в отношении Беларуси и Запада позитивный, то все события, которые будут происходить внутри политической Беларуси, они будут так или иначе трактоваться в этом позитивном русле. Вадзім, а як бы вы ацэнілі новую тую матрыцу, якая ўжо вымалёўваецца, стаўленне ўлады менавіта да гэтых выбараў, і магчыма, нават ужо вымалёўваюцца патэнцыйныя вынікі, ці згодныя вы з Артёмам у дадзеным выпадку, ці можа у вас ёсць нейкія свае версіі на гэты конт? Большага згодна, скажам так. То бок, я бачу інтрыгу гэтай кампаніі, я тут не паварочваюся называць яе выбарамі, нават у двухкосе, у дадзеным кантэксце, ці прызначацца у так званую палату прадстаўнікоў Таццяну Караткевіч або Андрэя Дмітрыева, або іх абодвух, вось толькі ў гэтым. Астатняе ўсё, канешне, праглядаецца. І я думаю, што ўлады наконт гэтага яшчэ канчаткова і не вызначыліся самі. Адзінае, што можна сказаць, гэта тое, што ад галасоў выбаршчыкаў гэта не будзе залежыць абсалютна. Тут я б не столькі разглядаў нават рацыянальнае меркаванне, бо гэта можа адбыцца проста па прынцыпе, як левая нага захацела. А разлік тут можа быць, ну вось як ён быў у 2008 годзе, калі не прызначылі нават тых, каго прызначалі раней, тых, хто адыгрываў ролю апазіцыі, бо палішылі, што непрызнанне Абхазіі і паўночнай Асеты, гэтага ўжо дастаткова, каб Захад рабіў крокі насустрач. Што палішаць зараз? Бо тут ж не проста добрае стаўленне патрэбнае, тут ж грошы ад Захаду хочуць. Я не ведаю, але ўсё астатняе, канешне, сказалі. Што будзе той склад, ці прыблізна той склад, які прагнозуе наша НІВ. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Вадзім Казначэеў і Артём Шрайбман. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.